Глава 42. Дома закрылся в комнате и принялся думать. Теперь я под колпаком. Оставаться под крылышком СБ или прислониться, как сказал Санчес, к МС? Посмотрим на бумаги, которые пришлет Мария, но, как мне кажется, МС – лучший вариант. Да и маг Золотой Лиги, ведущий аналитик, зря советовать не станет. Тем более, что они явно работают в связке, помогая друг другу. На следующий день после школы отправился в храм замерить источник. 264. Да, что-то меня напрягает такой быстрый рост. Контролировать тяжело. Когда приехала Анна, поделился с ней результатами, порадовал родственницу. Сделал это специально, чтобы не удивлялась академии. Поохали, поахали, погордились. Гордились еще три дня, а потом пришла аристократка со значком Серебряной Лиги и закрылась с Анной в кабинете. После ее ухода Анна вышла с видом генерала, получившего маршальский жезл. Поводов для гордости добавилось. А я думал, что это только мама Ирен кичилась поступлением дочери в академию. Санчес не соврал. В бумагах, оставленных волшебницей, было приглашение в имперскую академию для сдачи вступительных экзаменов. Дата – конец июля, значит, как раз перед моей днюхой. Ну да, глядишь, там и источник подрастет еще больше. Как ни странно, но Анна не стала трепаться о моих достижениях, соблюдала секретность. Да и поводов пока не было, приглашение на экзамен еще не место в академии. Но на меня она и Марка смотрели уже совсем по-другому, даже неловко как-то. Тем временем Ева поступила в армию, заключила контракт на 3 года и уехала в лагерь для новобранцев. Письма писала регулярно, раз в неделю. Судя по ним, служба была не сахар. Анна, делясь иногда воспоминаниями, говорила, что учебка – это самое сложное в армии. Каким бы ты магом ни был, учебку пройти очень тяжело. Дело даже не в физических нагрузках, а в психологических. А уж в этом Анна была спец, сама была сержантом в учебном корпусе. И после этого она еще мне предлагала армейскую карьеру? Нафиг, нафиг. От Марии тоже прибыли бумаги. Точнее, приехали с тем полным парнем, которого я видел в день нашей встречи. Оказался он юристом, работающим на МС. Попросил поставить подписи на бумагах и стал значиться моим личным юристом. Анна встревожилась, но Антонио, так звали парня, объяснил, что корпорация МС заинтересовалась моими проектами и предложила в качестве жеста доброй воли разрешить конфликт с О&Э. И показал на пальцах, сколько денег я должен был получить после расторжения контракта с Ольгой. От 6-значных сумм впечатлился даже я, а Анна вообще в осадок выпала. Впервые видел ее в гневе, и вы знаете, хорошо, что Ольги рядом не было. Не зря Люси пару раз называла Анну бешеной. Такой темперамент! И как Марка с ней в постели справляется? Антонио Гауди оказался еще тем волком в овечьей шкуре. Через неделю мне прислали график обязательных выплат владельцу патента и чек на 60 тысяч. Больше, по его словам, у Ольги не было. Деньги – это часть прибыли, которую утаила Ольга. Что там должны другие производители зонтов, Антонио обещал сообщить в течение месяца. По словам юриста, который просил называть его по домашнему тону, при виде представителя СБ в сопровождении юриста МС, Ольга стала на диво сговорчивой и покладистой. Теперь О&Э влилась в дружную семью МС, правда, на не особо выгодных для Фернандес условиях. Зато на свободе остались, махинаторы, блин. Самое забавное, что на тона запала Люси. Не успели мы с Анной глазом моргнуть, как оказалось, что доктор Гауди выехал из гостиницы, и его новый адрес совпадает с адресом Люси. Люси теперь ходит, как обожравшаяся сметаной кошка, даже на приколы Анны и мои не реагирует. Ну, Антонио, ты попал. Сейчас он помогает Люси с выпуском мотоциклов, не руками, конечно, а по юридической части. Кстати, теперь фирма «Мех» тоже является партнером корпорации МС, причем партнером полноправным, что весьма выгодно и почетно. Явно Мария постаралась, у Тона таких полномочий нет. В связи с этим у нас был разговор с Люси по поводу потери самостоятельности нашей фирмы. Но Люси прямо заявила, что в одиночку нам не выжить, а МС сделала королевское предложение – полноправное партнерство. Откажемся, рискуем очень и очень. Как там старушка Фернандес говорила, большие тети не стесняются. А так нас никто тронуть не посмеет, побоятся ответки от МС, будут гадить только по-тихому, из-под тишка. Я лишь вздохнул, потому как Люси была права. Кто мы с ней? Простые выскочки. Ни образования, ни денег, ни связей. Пусть уж лучше так, чем совсем никак. Главное, не корвет, который нас просто хотел сожрать. После всех этих новостей тянуть с ответом стало просто смешно, и я дал согласие на продажу своей души и тела корпорации МС. Договор составили и подписали в присутствии Анны и Марка, как моих опекунов, и брата Марии Хосе, который оказался одним из директоров этой самой корпорации. Подписание прошло в весенние каникулы, длятся они всего неделю, в марте, так что вся семья Альва отправилась в Капитолий, причем Еве дали увольнительную, что из ряда вон. И до столицы мы добирались на самом быстром виде транспорта – дирижабли. Места были забронированы семьей Мендес, как и люксовые номера в отеле «Герцог», самом шикарном отеле столицы. Я был впечатлен, честно. Многотысячные траты, а я ведь еще ничего для МС не сделал, только мутные перспективы. По прибытию в столицу всем семейством отправились за покупками. Купил себе шикарные наручные часы, костюмы из качественной ткани, дорогой и неброской, несколько рубашек и две пары обуви. Анна посоветовала не слишком тратиться, потому что расту. Аргумент приятно согрел мое эго, и я послушался совета. Вот только ходить по магазинам стало скучно. В итоге я отдал свою карточку Марка и сбежал. Побродил по книжным магазинам, выдавая себя за малолетнего студента. Скупил практически все автомобильные журналы за последний год и завалился с ними в номер. Альва с шопинга вернулись лишь вечером, обвешанные пакетами с надписями модных брендов. А потом мне и Марка пришлось выдержать сеанс демонстрации покупок, потому как дамам было совершенно необходимо их продемонстрировать именно сейчас. Ну ладно, Анна, она человек гражданский, но вот зачем Еве столько тряпья? Где она его носить будет? На плацу? Оказалось, что нет, через 2 месяца у нее будет 1 выходной в неделю, и ей можно будет ходить в гражданке. Так что пришлось смотреть и восторгаться. Ничто не меняется во всех мирах, когда дело заходит о желании женщины похвастаться. Для подписания контракта меня в сопровождении родственников привезли в многоэтажное здание, украшенное гигантскими буквами МС. Познакомился с братом Марии. Хосе оказался подтянутым человеком лет 30, одетым в классическую серую тройку с внимательными и умными глазами на спокойном и уверенном лице. Черные волосы он зачесывал назад, оставляя открытым высокий лоб. Украшений у него было всего 3. Перстень с гербом де Мендес, заколка галстука с сапфиром воды и маленький значок первой лиги на лацкане пиджака. Кабинет его находился на 28 этаже и выходил окнами на деловой центр города и реку Долгую, пересекающую Капитолий. Вид открывался просто фантастический, особенно когда почти на уровне окон проплыла туша дирижабля. Сама процедура не заняла долгое время, просто все поставили подписи в нужных местах, а затем магически сильные подписанты дали клятвы. И вот наличие клятвы убедило меня гораздо больше, чем красиво составленные бумаги. Я уже убедился в своей полной несостоятельности как юриста и во всем полагался на Анну, Марию и Антонио, который загодя и подробно объяснил всем нам суть контракта. Он был довольно прост. За следующие 2 года моей жизни я обязался не передавать никакой другой корпорации свои изобретения и наработки. Есть что предложить, МС с удовольствием рассмотрит. А затем решит, что с этим делать, разрабатывать самим, продать на сторону или предложить осваивать проект с кем-то еще. Взамен мне предоставят жилье и назначат жалование. Деньгами официально будет распоряжаться Анна, но фактически я. Зарплата в 1000 золотых впечатляла, но Хосе заметил, что основной доход я должен получать от своих идей, их реализации и внедрения. После подписания Хосе приложил печатку с гербом своей фамилии к контракту. На бумаге появился оттиск, который светился в магическом зрении. Антонио уже объяснил, что подобные контракты – знак очень высокого доверия и ответственности. «Понимаю, человек уровня Хосе де Мендес самолично контракты подписывает не каждый день. Думаю, что его подпись стоит лишь на самых важных для семьи и корпорации. На контракте «Смех», к примеру, расписывался всего лишь региональный директор. После подписания Альва ушли в сопровождение доктора Гауди, а старший де Мендес передал мне папку с проектами корпорации. Нет, он ничего не требовал, просто поставил в известность об интересах семьи. Ну, логично. Вдруг я заинтересуюсь чем-то. Я с интересом пролистал пачку листков, на которых были коротко описаны проекты семьи де Мендес, и был поражен размахом. МС была везде. От строительства дирижаблей и танкеров до производства носовых платков. На последнем листе нашел и производство мотоциклов. Ткнул пальцем в строчку и вопросительно взглянул на главу корпорации. «Да, это ваша с Люси фирма», — подтвердил Хосе. «Надеюсь, ты не забросил этот проект. Есть идеи?» «Идей полно», — усмехнулся я. «Все дело в движках. Мы собираем их из комплектующих к лимузину, но это штучное производство. Мы хотели наладить связь с корветом, но не вышло. Вот и клепаем, из чего попало. А надо налаживать нормальное производство и ставить качественные детали». «Почему корвет? У них что-то особое есть?» «Нет, просто только они захотели хотя бы разговаривать с нами». Хосе задумался. «Выход на корвет можно организовать. Правда, они под семьей Агилера, у нас с ними борьба по некоторым позициям. А Венеция тебе не подойдет? Там производство хереет, и часть конструкторов разбежалась. Мы подумываем приобрести этот бренд, чтобы не начинать с нуля». «Венеция? Я на выставке видел их седан. Ничего так, машинка». Мендес махнул рукой. 4 года без новых моделей. То в одну крайность бросится, то в другую, а результата нет. Были толковые инженеры и конструкторы, но с направлением определиться не могут. Контору лихорадит, люди оттуда бегут». «Толковые? И что им мешает?» «Мы», — признался Хосе, — «мы нацелились на Венецию 5 лет назад. В течение ближайших 2 лет мы ее приобретем. Можем и прямо сейчас, но лучше подождать, дешевле выйдет». Я постарался не показать свои эмоции, но внутри меня все сжалось. Такая откровенность предусматривала такую же верность. Вот нафига мне оно? Хоть не спрашивай. Я опустил глаза на листки и увидел еще одну знакомую тему. Производство кристаллов управления. Так это вы делаете эти уродства для Лагуны? Почему уродства? Вполне конкурентная продукция. Знаешь, сколько магов занимается кристаллами? Очень мало. Да еще каждый стремится сделать все по-своему. Я в тонкостях не разбираюсь, но слышал, там такие страсти кипят. Хочешь, организуем тебе тур по производствам? Дядя Мануэль говорил, что ты в энергетике решение сразу разглядел. Может, и там подскажешь? Может быть. Я там подумывал, как любому магу повторить мою работу. Даже вроде бы решение нашел, но денег не было. Да и уверенности в нужности такого инструмента. «Инструмент по отладке и правильному расположению кристаллов ТЭЦ», – уточнил Хосе. «Отличная идея, поверь мне. Инструмент специфичный, конечно, но очень востребованный. Как быстро ты сможешь сделать такой?» «Пробный, через неделю», – пожал я плечами. «Потом видно будет, вдруг я ошибся. Только кто мне доступ к энерговодам даст? Где проверять свои самоделки буду?» «А ты думаешь, что все новшества на рабочих станциях проверяются?» «Есть опытные станции и лаборатории. Правда, не в Алате, а здесь, в Капитолии. До конца каникул сделаешь?» «За 3 дня? Я не волшебник». «А дядя Мануэль говорил, что как раз волшебник. Ну ладно, хоть подскажешь нашим, что там и как. Об оплате не волнуйся, проведем по высшему уровню. Ну как, по рукам?» Я пожал плечами и согласился. По моим прикидкам, там дело было просто в подходе. Ну и парочку хитростей придумал, не без того. Да и посмотреть на лабораторию корпорации было интересно.